«Мы можем предложить обмен технологиями по киборгизации», – перебил ее Ваттенбор. «Я уверен, что нам есть, что предложить друг другу, чем не повод для...» «Прошу прощения, я вам не мешаю», – уточнил Гривус, и в зале совещаний сразу наступила тишина. Похоже, он немного перестарался со строгостью голоса, ведь он и так звучал у него грубо. Заметив, что все смотрят на него, вновь ощутил себя на проверке, но переборол нахлынувшие эмоции и продолжил. «Честно признаться, я так и не понял смысла данной встречи. Мне кажется, даже если бы я имел право решать, я решил бы, что заниматься обслуживанием устройства должен тот, кто в нем лучше разбирается, а кто в этом может быть лучше, чем его создатель. Госпожа Мари, как мне кажется, наши договоренности останутся в силе. В то же время, встретив здесь таких выдающихся личностей, как вы, Погбльменьший, и вы, Ваттенбор, я бы хотел как минимум обменяться с вами контактами для дальнейшего сотрудничества и консультаций, ведь мнение таких специалистов будет очень ценным подспорьем, если вы того пожелаете. На данный момент я слегка не в курсе дела и вообще считаю, что рано. Хороший ответ, я бы лучше не придумала, произнесла Тан, встав, и теперь все, кроме Мари, посмотрели на нее. Таким образом, данное мероприятие окончено вследствие того, что ваш возможный клиент поддержал мнение моего господина. Если у кого-то еще есть, что сказать, прошу. После нам с генералом нужно отбыть по важному делу. Вновь наступило молчание. Два гостя переглянулись и, видимо, решили, что сделали это незаметно. Скаканин вытащил откуда-то карточку. Николай вначале решил, что это визитка, но на деле это была карта для защищенной связи через Галанит. После добавил, надеюсь на будущее сотрудничество и отдельную встречу, когда вы войдете в курс дела и ознакомитесь с нашей продукцией. Я также надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество, произнес Погбль, протянув похожую карточку. Поскольку первое время вы будете базироваться на моей планете, можете связаться со мной в любое время. Тамбар посмотрел на него явно завистливым взглядом. В это время Ческа уже обошла стол и направилась к дверям, как будто не обращая внимания на Гривуса. Он развернулся на месте и пошел следом, отчего возникло ощущение, что они все так и планировали. «Как думаете, правильно ли граф делает, что вкладывает в него такие средства?» – спросил Скаканин, смотря на закрывающиеся двери. «Сможет ли он оправдать ожидания, если действует так прямолинейно? Это вы у меня спрашиваете?» – уточнила Мари, бросив взгляд на мужчину с загадочной улыбкой. Тот ничего не ответил и посмотрел на Погбля, который произнес, посмотрим, но, учитывая его прошлое и то, какой задел на будущее он себе создал, перспективы впечатляют. Ясно, Ваттенбор вновь перевел взгляд на девушку. Госпожа Мари, раз вы еще здесь, я хотел бы еще раз напомнить, что мы в любой момент готовы рассмотреть ваше заявление о вступлении в Техносоюз. И еще, не могли бы вы оказать мне одну услугу? Надеюсь, я не ошибся в своих выводах, так как от них многое зависит. Все-таки эти двое – будущие члены Совета сепаратистов. А еще, по сути, они уже контролируют значительную часть производственных возможностей будущего КНС. Тогда все, что произошло в том зале, было необходимо не для получения выгодного контракта, как мне показалось в начале, а для того, чтобы наладить связи со мной. Честно признаться, не знаю, как именно сформировался КНС, какие отношения были среди его лидеров и, конечно, какую роль там играл Гривус. Может, ту, что играю я, а может, все, что происходит, следствие моих действий. Потому я не был удивлен, что следующая встреча открыла для меня кое-что новое и, кстати, очень неожиданное. Кабинет графа оказался ничем не примечательным. Похоже, для него мужчине выделили имевшееся пустое помещение, в котором стоял стол со встроенным голографическим приемником и три кресла. Одно для него и два для гостей. Но вошедшие в креслах не нуждались. Сефран Стан сразу встала на колено, заметивший это Гривус, с опозданием, но выполнил то же самое. Девушка произнесла, не поднимая головы. «Господин, обслуживание тела остается у Сириус Кибердайн. Как вы и предполагали, истинной причиной встречи было иное. Итак, мой дорогой друг, как вы, наверное, поняли, с этими торгашами следует быть внимательнее. Они умные и образованные существа, многого достигшие и стремящиеся ко многому, из-за чего опасны. На пути к своим целям они могут сделать все, что угодно, а главное, смотрят на все происходящее на несколько шагов вперед», — произнес Дуку, не вставая из-за стола. Он читал какой-то голографический документ, который к вошедшим был развернут зеркальным образом, и разобрать, что в нем, не получалось, да и не было желания. Продолжая, он бросил взгляд на киборга, который, даже стоя на колене, выделялся своим ростом. Все, что они делают и говорят, не просто так. Пусть вначале и может показаться, что причина в простой жадности. Когда будете общаться с ними, будьте осторожны. Хотя у вас уже есть опыт общения с Сен-Хиллом. Просто имейте в виду, что в этой части космоса водятся хищники еще более опасные и жестокие. «Да, господин», — склонил голову Гривус. Он, в отличие от девушки, позволил себе смотреть на человека за столом. «Теперь поговорим о наших делах». Мужчина выключил голографию и бросил взгляд на киборга. «Мне искренне жаль, что ваша семья так и не добралась до дома. МБК инициировал расследование, но пока оно ничего не дало. Я надеюсь, случившееся не повлияет на наши договоренности». «Нет, господин, я буду верен вам, как и обещал. Просто эта новость оказалась неожиданной для меня. Прошу прощения за то, что не смог совладать со своими чувствами», — вновь посмотрев на собеседника, он добавил. «Я прошу вашего разрешения попробовать лично разобраться в этом и задействовать мои ресурсы с родной планеты». «Хорошо, я не против, но прошу вас не забывать о том, что у вас теперь есть другие обязанности и что первое время вы не сможете покинуть эту планету». Дуку встал и медленно начал обходить стол. «Через 2 месяца на Джианазисе состоится встреча лиц, которые составят основу будущей КНС. До этого времени у нас много работы, и, если я возьму на себя политическую и экономическую части, то моей ученице я поручаю подготовку проекта о структуре и составе армии КНС. Причем все должно быть сделано так, чтобы, после заключения договора о создании КНС, мы не тратили много времени на логистику. В то же время вы должны продумать все, начиная от звания и заканчивая тем, как эта армия будет называться. Армия дроидов», — вставила Тан, по-прежнему не поднимая взгляда, но не из-за страха, а из-за глубокого уважения. «Я что-то не понял, они сейчас хотят сказать мне, что та армия дроидов КНС, что была в «Войнах клонов», была такой, потому что такой ее придумала Тан», — подумал Николай, тоже решив смотреть в пол. «И какое же участие в ее формировании принимал? Честно признаться, вначале я хотел взвалить эту задачу на плечи моей ученицы. В прошлом она училась в военной академии на отлично, а также имела опыт налаживания работы крупных военных подразделений», — как будто отвечая на его вопрос, произнес граф, отчего пришлось вновь вспомнить про чтение мыслей. «Но, поскольку вы тоже имеете серьезный опыт, да и ваша реабилитация идет ударными темпами, то, думаю, вы сможете помочь ей. Сеф Ран Стан, у генерала есть хороший военный опыт, потому советую прислушаться к его советам, ну или, по крайней мере, обдумать их, прежде чем отбросить в сторону. Более того, думаю, вам следует знать вот еще что. После заключения договора и создания армии КНС, ты, моя ученица, станешь главнокомандующей армии. Вы же, генерал Гривус, станете ее первым заместителем. Поэтому вы должны максимально войти в курс дела. В связи с этим, как только закончится ваша недельная реабилитация на Джианазисе, помимо работы над сказанным выше, вы будете обучаться у Тан всему, чему она сможет вас научить, в том числе, бою с владельцами световых мечей. Не помню этого момента. Кстати, когда мне подарит световой меч Сайфадиаса? — подумал Николай, в то же время, сделав себе отметку, в прямом смысле, в электронном журнале, что выводился в обзор, о том, что следует как можно быстрее обзавестись оружием и проверить свои навыки по владению им. «Приблизительно через месяц я вернусь и проверю ход работы, а также вашу подготовку. К сожалению, у меня довольно много работы. По всем вопросам, в том числе связи со мной, обращайтесь к моей ученице». Дуку встал перед парой и посмотрел на девушку. «Сеф Ран Стан, вся ответственность за обучение генерала Гривуса ложится на тебя. Прояви в этом вопросе должное усердие, но, в то же время, не переусердствуй». «Да, господин», — ответила девушка, наклонив голову. «Подожди в коридоре, нам нужно переговорить наедине», — произнес он. Девушка без капли эмоций или сомнений встала и вышла, хотя было это притворство или нет, стало довольно важным вопросом. Дуку добавил после того, как двери закрылись. «Генерал, во время создания вашего тела, вам перелили кровь, насыщенную мидихлорианами. Аппаратура до сих пор ничего не показала, но сила — это такая вещь, которая не поддается обычной науке. Скажите, вы ощущаете что-нибудь? Может, замечали за собой какие-либо странности или что-то необычное? О, да ты просто не представляешь, сколько странностей за собой я заметил за последнее время. Не удержался от сарказма, пусть лишь в мыслях, Николай. Он, скорее всего, говорит об эксперименте с кровью Сайфадиаса. Насколько он помнил, об этом эксперименте знали лишь несколько личностей. Похоже, Сен-Хилл, Попгли, сам Дуку, возможно, какой-то персонал. Причем оставалось вопросом, знал ли об этом Сидиус, хотя, учитывая, что все трое находились под его влиянием, не мог не знать, даже если этот эксперимент был инициирован не им. Собственно, все могло быть довольно просто, если бы простое переливание крови джедая, ну, или полная замена на его кровь, давала возможность пользоваться силой. Но в тот раз она не дала результата, и это очень огорчило Гривуса. Дало ли оно результат сейчас, пока было неясно, но этот неудачный эксперимент, в любом случае, мог пригодиться именно сейчас и именно ему. Даже если я не смогу пользоваться силой, то могу сказать, что у меня были какие-нибудь видения или нечто другое. Так можно объяснить мои возможные косяки с послезнанием и повлиять на Дуку. Прокатит ли, или лучше не рисковать и сделать вид, что ничего, думал Николай, когда услышал голос графа. Что-то не так, у вас были какие-то признаки способности силы. Дуку хорошо держался, но времени прошло слишком мало, и это позволяло предположить, что он очень заинтересован вопросом. А, была не была, шансом надо пользоваться, но осторожно, пронеслась мысль, после чего Гривус произнес своим грубоватым голосом, выдававшим попытку того, что он пытался говорить тише. Господин, скажите, пожалуйста, сейчас нас может кто-то подслушивать? Подслушивать, удивился собеседник, но тут же взял себя в руки. Госпожа Мари гарантировала конфиденциальность, но я бы не стал доверять ни ей, ни многим другим. Ясно. Граф Дуку, мне показалось, что я мог видеть будущее, произнес киборг, на этот раз натурально шокировав единственного слушателя. Я видел, как какой-то человек, скрестивший мечи, отрубает вам голову, а рядом сидит нынешний канцлер Галактической Республики Палпатин. Один из мечей был синим, другой световой меч был красного цвета, и его рукоять, такой. Стоявший мужчина опустил взгляд вниз, на свой пояс, где висел видневшийся под плащом световой меч с изогнутой рукояткой. Хорошо знакомый с возможностями силы и имевший представление о предсказаниях и прочем, он сразу подавил в себе все эмоции и чувства, а также все мысли, связанные с услышанным. Разумеется, здесь было о чем подумать, но здесь и сейчас было не время и не место. Через мгновение Дуку выглядел так же, как и в начале разговора. Думаю, вам могло показаться, но, если будет что-то еще, сообщите. Лично мне, сейчас вы свободны. Будем считать, что эксперимент неудачен, и вы так и не овладели силой. Граф развернулся и направился к столу. Уже вставшему киборгу он сказал: «Кстати, у моей ученицы некоторая сумма, которую я решил выделить вам на расходы. После заступления на должность, вы будете получать зарплату, но до тех пор рассчитывайте только на эти деньги». «Вас понял», — ответил Гривус, развернулся на месте со скрипом когтей об пол и вышел из помещения. Ему-то скрывать свои эмоции было проще в силу отсутствия таковых и лица. И вот как это понимать? Поверил он мне или нет, не знаю, но звучали его слова вполне по-настоящему, как будто непритворно. Он не поверил, но заинтересовался. По идее, это главное. Я и не думал, что он вот сейчас возьмет, поверит и сразу пойдет вместе со мной выступать против Сидиуса. Возможно, он в тот же день ему и доложил, но все же, ох, бля, какой же я тупой, ведь Сидиус мигом об этом узнает. Стоп, надо успокоиться, хотя я особо и не волнуюсь. Странно, может и узнает, но я все сказал, так что и сам как будто не уверен, а потом, посмотрим на его реакцию, его и его ученика, главное, что есть прецедент, а дальше, есть способ, если что, оправдать мои поступки видениями будущего, а также сказать, что я обеспокоился именно этим и потому делаю то-то и то-то, надеюсь, прокатит. Вообще на самом деле, в тот день я сломал некоторые вещи в своей комнате, но сейчас чувствую себя спокойнее. Месяц прошел, а меня не убили, не лоботомировали и вообще как будто того момента и не было. Никто из ситхов мной не интересовался, как об этом не вспомнил Эйтан. Если отвлечься от темы этого, как я теперь понял, довольно глупого поступка, то следует вспомнить о том, кто доставил мне неприятную новость о смерти семьи. И это еще одно событие, которое, как минимум, выбивается из того, что я помню. Это был Хаесен, один из воинов, что прошел с Гривусом всю Хакскую войну. Нет, он не был из Извашра. Он был просто одним из воинов, что сражался с ним с самого начала и стал ему крайне преданным. Я бы сказал, что он выполнял роль его адъютанта и одного из близких соратников, причем, судя по всему, Гривус намеренно не включил его в свою элиту, а после начала работы на МБК оставил на родине для охраны семьи, что-то вроде тайного, не выделяющегося защитника. Собственно, на момент своего появления он уже успел провести кое-какое расследование, тем более, семью буквально увели у него из-под носа, когда МБК забрал ее в качестве аргумента для моего убеждения. Когда же та не пригодилась, их отправили обратно, и уже во время этого пути на них напали пираты. Собственно, следуя за ними с целью спасти, он и выяснил все это, о чем не замедлил доложить своему начальнику или кем мы там с ним являемся. Как и в случае со смертью родных, точнее, как раз из-за моего отношения к этому, его самопожертвование и преданность казались мне не к месту. Более того, он был опасен тем, что мог хорошо знать Гривуса, хотя не уверен, что его мнение интересовало бы кого-то в КНС. Кроме того, у меня возникла пугающая мысль воспользоваться тем, что, по идее, вполне мог сделать Гривус, а именно, убить его со злости. Тогда эта мысль меня так поразила своей расчетливостью и спокойствием, с которым я о ней думал, что не знаю, чем в результате кончится тот способ, с которым я решил по-быстрому избавиться от него. Честно признаться, не знаю, причастна ли ты к этому или нет. В общем, отчего-то первая мысль, которая пришла после мысли об убийстве, была следующая. Отправляйся домой и собери 20 самых сильных и опытных воинов, которые смогут стать моими телохранителями и выполнять особо важные задания. О чем я тогда думал? Не знаю, но это также может быть и часть личности прошлого Гривуса, так как в каноне он действительно потребовал от МБК нанять воинов со своего мира. Тогда он получил отказ, но взамен для него создали дроидов-магностражи. Здесь же подобного, судя по всему, еще не произошло, да и меня создали на деньги Дуку, а не МБК, а значит, все может быть иначе. Так что единственная проблема с этим вопросом в том, согласится ли граф, а еще, как ни странно, мое собственное недоверие к калишцам. Как по мне, так дроиды надежнее. Они, во всяком случае, не могут предать, только выполнить приказ вышестоящего начальства, а вот воины Скали, помимо того, что обладают собственным разумом, могут как-то раскрыть меня. В любом случае, над этим вопросом следует подумать, пока время есть, так как вестей от Хаесена пока не было, да и я сказал ему после окончания подготовки ждать на, блять, вот, почему он со мной не связывается. Я же сам сказал ему ждать указаний на Кали. Вот же и, да что со мной такое, эй, есть кто дома, раздался голос через включившееся устройство, чем-то похожее на домофон. Это была Тан, и выглядела она чем-то недовольной. Ах, да, у меня же еще одна проблема нарисовалась, подумал Гривус и направился к стулу, на котором висел плащ. Самим стулом он по прямому назначению не пользовался, так как он был таким же, как первый, который в прошлом был раздавлен его весом. Даже кровать была усилена дополнительными балками из какого-то металла. Накинув одежду, в которой он тоже вообще-то не особо нуждался, киборг встал перед дверью и вздохнул перед тем, как нажатием кнопки открыть дверь. В голову пришли невеселые мысли о проблеме, что стояла с той стороны перегородки. Проблема, как ни странно, была во вполне нормальных рабочих отношениях, возможно, даже дружеских, которые сложились у него с этой девушкой. Мало того, что Дуку открыто и как-то слишком заблаговременно рассказал о том, что позже они будут работать сообща, так еще и назначил ее обучать его бою и другим вещам, что пригодятся в войне. Ему, в свою очередь, тоже было, что ей рассказать из памяти Гривуса, да и из своей прошлой жизни тоже. А еще у них было одно общее задание, над которым они просто не могли не работать вместе, а главное, обладали знаниями и навыками для этой работы, и с уважением относились друг к другу. Под конец они уже довольно неплохо общались, пусть и, в основном, на темы войны и того, что можно было назвать их работой. Это так нравилось Николаю, что он даже начал ловить себя на мысли, что ему может нравиться сама девушка, пусть у него и отсутствовали органы, отвечающие за это. Так он почти забыл важную деталь о том, что она вообще-то была, по сути, ситхом, ну, или учеником ситха, которому по-прежнему была предана и с которой вообще-то необходимо было быть осторожным. Последнее заставило его чуть ли не силой заставлять себя меньше общаться с ней, вести себя более серьезно и вообще вводить в эти отношения больше именно рабочих моментов. Результат был еще более неожиданным, чем сам факт происходящего. Девушка, похоже, начала обижаться на него за это. Чаще спорить, использовать более жесткие приемы во время тренировок, да и вообще, если бы он не был киборгом без большей части тела, то подумал бы, что она начинает ревновать. И это при том, что он знал из своей прошлой жизни, что у нее должен быть мужчина ее же расы, работавший наемником. Да и как его, киборга, можно было воспринимать в таком ключе? С этим нужно что-то делать, пока не поздно. Тем более, если я и правда хочу как-то повлиять на будущее, подумал Гривус, после чего произнес: «Доброе утро, Сефран Стан». «Доброе, вы, генерал, видимо, не знаете, что снаружи песчаная буря». «Да». Она по-прежнему выглядела недовольной. Он мог охарактеризовать это как злое недовольство в предвкушении расплаты, ведь сам являлся причиной этого. Она направилась куда-то по коридору. «В любом случае, все будет готово к завтрашнему утру. Надеюсь, после этой демонстрации вы поймете, что сильно ошибаетесь в своем суждении». «Зря я это тогда сказал», — лишь подумал киборг, направившись следом за девушкой. Благодаря своему широкому шагу, он нагнал ее без особых проблем. За прошедшее время, с момента получения задания от графа, стало очевидно, что армия дроидов, которую он помнил из канона, была той, что была, благодаря Ческе. Все ее предложения и решения так или иначе подводили армию именно к тому виду. Она точно следовала указанию Дуку и всеми силами старалась сделать армию максимально эффективной, но при этом так, чтобы использовать уже имеющиеся ресурсы Торговой Федерации Техносоюза, у которых уже имелись свои армии дроидов. Оттого многие предложения Гривуса подвергались критике и принимались только после того, когда у него получалось доказать свою правоту. В то же время немало их отклонялось по причине того, что ее аргументы были весомы, или потому, что он соглашался с ней после обдумывания. И вот, когда работа по структурированию армии, в целом, была завершена, когда была полностью установлена иерархия в наземных войсках и космическом флоте, когда были определены рекомендуемые тактики развертывания и применения, вопрос встал о количестве и качестве непосредственно бойцов этой армии. В то время, когда Сефран Стан была, в принципе, довольно проделанной работой, а также подготовленным списком рекомендаций в 2000 страниц, киборг недовольно заметил, что сами по себе дроиды слабы. Так как в войне они будут побеждать за счет своего количества, стоит больше внимания уделять качеству. Это так разозлило бывшую выпускницу Чешской военной академии, что она почти кричала, указывая на то, что правильное управление войсками нивелирует слабость боевых единиц. Ее оппонент, в свою очередь, заметил, что для армии планируемых размеров будет недостаточно опытных командиров, а значит, в итоге, все равно может свестись на давление количеством. Соответственно, больше внимания следует уделить качеству самих дроидов, в том числе, дроидов-командиров. Она стала настаивать на том, что легче разработать систему привлечения опытных кадров на командирские должности из органиков. К согласию они так и не пришли, и было решено проверить эффективность будущих войск КНС учениями, в ходе которых каждый из спорщиков хотел показать противнику что-то важное. «Я всего лишь хотел воспользоваться этим спором, чтобы поднять вопрос об эффективности армии дроидов и попробовать внести в нее некоторые изменения, а в итоге это уперлось на своем, и теперь неясно, во что это все выльется», — подумал Николай, смотря вперед. «Интересно, Ваттамбар уже прилетел, да и граф Дуку, кажется, обещал быть через месяц. Время, кажется, прошло. Если еще и они все будут там присутствовать, то надо попробовать переговорить с Дуку раньше, чем. А следует ли, как же все не вовремя? С одной стороны, он занимался все это время важными делами. В первую очередь, осваивался с новым телом, что оказалось не так-то и просто. Во вторую, осваивался в новом для себя мире, причем новым он оказался для него, как для Гривуса, так как жизнь того тоже серьезно изменилась. Все-таки теперь он не мог вернуться на Кали, и ему почти прямым текстом сказали, что он должен готовиться к будущей большой войне. В третью очередь, он пытался, как мог, пользоваться своим нынешним положением и особенно представившейся возможностью изменить армию дроидов еще до того, как она по сути сформировалась. Немало времени уходило на то, чтобы не сделать ошибок, которые могут привести к краху тех, что могут показать его знания. До сих пор не было ясно, чем может закончиться его откровение перед Дуку, что уж говорить о другом. Он не мог просто взять и сказать, что потому будут такие и такие проблемы, так как не было причин, на которые он мог опираться, когда его спросят о том, как он это понял. Из-за этого приходилось молчать и искать возможности влиять на ситуацию. Последнее же, на что он тратил значительную часть времени, была разведка и сбор информации о личностях тех, с кем ему предстоит работать. Знания канона хороши, но одно появление Мари показало, что все может быть совсем не так. «Что у нас сегодня, Сеф Ранстан?» – спросил он, решив отвлечься от сложных мыслей. Работы было так много, времени так мало, а зависело от этого так много, что начинала болеть голова. При любых отклонениях от нормальных параметров организма автоаптечка вводила в кровь необходимые препараты, что сразу стабилизировали состояние того, что осталось от его тела. Поскольку без готовящегося мероприятия дальнейшая работа над заданием невозможна, предлагаю сразу перейти к тренировкам, ответила девушка. Он сразу заметил, что сегодня они идут другим маршрутом. После отъезда Марии и их переезда на поверхность планеты, дневное расписание со временем стало одинаковым на каждый день. Так как ему не требовалась еда, питательные вещества подавались во все оставшиеся органы специальной системой, заменявшей большую часть органов, отвечавших за это, он мог просыпаться позже. Так получилось, что Ческа заходила за ним после завтрака. После они шли в свой рабочий кабинет, помещение, что выделили для этого, на данный момент представляло собой сборище столов со стопками планшетов и чем-то похожим на два компьютера у стены. Там до обеда, а часто, во время и после него, они занимались выполнением задания, что дал граф. Иногда там они оставались до глубокой ночи, пока кто-то не вспоминал о времени. Но если этого не происходило, то где-то после обеда начинались занятия и тренировки в имевшемся неподалеку спортзале, который также оборудовали специально для них. При этом у дверей помещения и в коридорах, по мере продвижения работы, появилась охрана из дроидов модели В1, а на входе на этаж возникло подобие КПП, где всех пропускали только по пропускам. «Ясно. Тогда, чем сегодня займемся?» – произнес Николай, а подумал о другом. У нее слишком плохое настроение, как бы не прибило ненароком. «До обеда поработаем с посохом, а после можно перейти к базовому вооружению», – ответила она просто. Он знал, что Ческа каждое утро медитирует и делает зарядку, периодически бегает, а во время тренировок не имитирует бой, а выполняет вполне реальные приемы, вместе с занятиями, тренируясь самостоятельно. «Хорошо», – ответил киборг. По части занятий руководила она, хоть и часто шла навстречу, так как ему было необходимо экспериментировать и знать, как применять свое тело в бою, в том числе, все его особенности. Дверь в зал отъехала в сторону. Это помещение, как и все вокруг, имело светло-коричневые стены из неизвестного Гривусу материала. Оно делилось на две части. На одной половине были тренажеры и площадка с мягким настилом, на другой – площадка для спарринга. У стен второй части спортзала стояли стойки с различным холодным оружием местного производства и привезенного из других мест, в том числе, скали. Также в двух углах стояли два тренировочных дроида модели Magnum, чем-то напоминавшие смесь Магностражей В2. Они предназначались для тренировок в рукопашном бою и с холодным оружием и, судя по всему, были спроектированы лично Погглем Меньшим, который предоставил их по просьбе Тан. Гривус подошел к одной из стоек и взял с нее электропосох, который уже некоторое время называл своим, хотя спортзал тот не покидал. Зато, благодаря одному знакомому, у которого на этой планете было несколько оружейных заводов, на его поясе в креплении находился бластерный карабин Е5, который с его размером ладоней больше походил на пистолет, пусть и несколько больших габаритов. Зато посох был почти как раз, имея длину 1,5 метра. Он был сделан из фрика, металла, устойчивого к ударам светового меча, но не такого эффективного, как картазис. На концах он имел электромагнитные импульсные генераторы, которые могли бить током или же сдерживать световые мечи. В отсутствии другого оружия, пригодного для борьбы против врага со световым мечом, приходилось пользоваться этим, А от идеи сделать себе меч из картозиса или бискара пришлось отказаться из-за нехватки материалов и средств. В то же время наличие такого материала, как фрик, удивило его. Он о нем не знал, а по свойствам тот вполне походил на те, из которых сделано его нынешнее тело. С другой стороны, теперь все его тело можно было считать оружием. Приступим. Тан встала в боевую стойку, скинув плащ и активировав световой меч золотого цвета. Она взяла его так же, как в его памяти это делали мушкетеры прошлого, вверх клинком прямо перед собой. Под плащом она носила подобие военной формы, которая нисколько не мешала движениям и не имела элементов, которые могли мешать в бою, вроде юбки. Снова Макаши вспомнил Гривус вторую форму фехтования, о которой она же ему и рассказывала. Насколько показали тренировки, она знала и другие формы боя, но чаще использовала эту, так как та подходила для тренировок с ним. Она подразумевала плавность движения и предугадывание действий врага, что за все прошедшее время не позволило ему задеть ее. Активировав электропосох, он также скинул плащ. На обоих концах оружия появились фиолетовые разряды молний, и он произнес: «Надеюсь, хотя бы в этот раз ты сделаешь для меня пару поблажек, и не мечтай», — ответила она и неожиданно атаковала, что делала первой нечасто. Как правило, это было тогда, когда Ческа злилась, или когда бой выходил из-под ее контроля. Сделав кувырок через голову и при этом подлетев вверх на несколько метров, она таким образом набрала скорость и нанесла прямой удар с целью разрезать оппонента сверху вниз. Несмотря на внезапность, он выставил посох поперек удара, а сам удар легко сдержал благодаря сервомышцам, после чего оттолкнул ее назад, еще не успевшую приземлиться. Она, конечно, не упала и, сразу после того, как ее ноги коснулись пола, вновь атаковала, на этот раз колющим ударом, целясь в район торса, где защита была слабее из-за подвижной части. Расчет был на то, что рост не позволит врагу быстро среагировать на подобный выпад, который, помимо скорости, проходил очень близко. В какой-то момент лезвие светового меча погасло, и об броню ударилась рукоять. «Твою мать!» Киборг остановился в процессе своей попытки ударить сверху вниз. Ему показалось, что он успеет, но не успел. Установленные на максимум сенсоры показали место удара, а специальная программа рассчитала возможные последствия в случае с включенным мечом. «Почему ты каждый раз вспоминаешь мою мать?» — с довольной улыбкой произнесла встающая девушка. «Это у нас такое выражение на Кали, означает крайнее недовольство», — ответил он, лишь после поняв, что было глупо и опасно вот так оправдываться. «Так как дела?» — уточнила она с довольным видом. «Возможное нарушение двигательной функции торса», — ответил киборг, крутанув посох в одной руке. «Вот только следующим ударом я бы проткнул тебе спину. Так и я оттолкнула бы тебя силой», — ответила она загадочно, судя по всему, уверенная в том, что это принесло бы какой-то хороший результат. Отпрыгнув назад, встала в ту же стойку. «Еще раз, нападай». В условия боя входило не использование встроенного оружия и прочих устройств. В обмен на это, она не использовала силу. Гривус взял оружие в обе руки и сходу нанес мощный удар сверху. Если бы Тан попыталась его заблокировать, то без силы не смогла бы сдержать его, потому она ожидаемо откатилась в сторону. Не поднимая оружие, он сделал удар в бок в ее направлении. Из-за скорости этого приема, девушка лишь прикрылась мечом и, в результате, была отброшена в сторону. Он прыгнул следом за ней с целью раздавить ногами, точно зная, что цель вновь избежит этого, откатившись в сторону, а потому сразу взмахнул посохом вокруг своей оси. Идея казалась хорошей, но на этот раз удар оказался ожидаем. Она пригнулась, пропустив оружие над головой, вновь ударила его уже выключенной рукоятью меча. «Это я настолько плохо или ты настолько хороша?» — спросил киборг. Данные программы расчета повреждений не требовались, так как он только что видел правым глазом, что находится внутри у светового меча. Единственным слабым местом на его теле оставались глаза, и, хотя попасть именно вот так, прямо в глаз, было сложно, Ческа делала это уже в седьмой раз. Конечно, ей помогали ограничения и сам факт того, что это была тренировка, но все же было не слишком приятно осознавать, что ты был условно убит семь раз. «Не знаю, генерал», — ответила девушка, вновь отходя назад и вставая в боевую стойку. «Госпожа Мари говорила, что, несмотря на прохождение реабилитации, вам может понадобиться значительное время, чтобы научиться эффективно пользоваться своими новыми возможностями», — и они вместе посмотрели на двери. Благодаря своему улучшенному слуху, он услышал какой-то шум, похожий на выстрел из бластеров, а она почувствовала его при помощи силы. Следующий звук очень походил на удар чего-то металлического о дверь, а после раздались щелкающие звуки оператора джианазийца по громкой связи, пытавшегося перекричать вой сирены. Внимание, стрельба на 27 этаже. Дежурному отряду дроидов срочно прибыть на место. Объявлена тревога максимального уровня. Всему гражданскому персоналу рекомендуется оставаться на своих местах и закрыть двери помещений. Внимание! Пара переглянулась, и Ческа подбежала к двери, встав сбоку от нее. Гривус задержался, убирая посох в крепление на спине и беря винтовку Е5, как пистолет, после чего подошел к другой стороне двери. Девушка кивнула, подтвердив готовность, и нажатием кнопки открыла двери. Тут же на пол упал дроид В1, сидя, упираясь спиной о дверь, без головы. Киборг сразу подобрал его винтовку, беря ту в другую руку, в то время, когда мимо пятились спиной и стреляли еще два дроида. Одному в грудь попал снаряд бластера, и он с металлическим грохотом рухнул на пол. «Эй, что тут происходит?» — спросила Ческа, готовясь выглянуть в коридор. «Наемники напали на пост охраны и прорываются на этаж», — сообщил дроид, сразу воспользовавшись возможностью и забежав в спортзал. Выглянув на мгновение, Тан произнесла: «Дроиды-убийцы. Кажется, среди нанятых наемников была парочка. Узнали, что их ждет?» «Кабинет открыт?» — спросил Гривус, до сих пор не знавший, зачем ей понадобились наемники, и потому решивший, что у тех может быть вполне конкретная цель. Также он заметил желтый круг на груди у дроида, что говорило о его офицерском звании и специальной модели. «Да», — собеседница не сразу, но поняла опасность, и сказала то, из-за чего он сразу пожалел о своих словах. «Нельзя позволить, чтобы у них оказались результаты нашей работы, это может раскрыть планы учителя. Прикрывай. Пусть дроиды перекроют лестницы на верхние и нижние этажи, а подкрепление заходит с северного входа», — произнес Гривус, вновь задержавшись и обращаясь к офицеру. «Понял, понял», — ответил дроид и приложил ладонь к виску, хотя никаких устройств связи там не было видно. Выскочив в коридор, киборг сразу взял его на прицел своих пистолетов и, к своему удивлению, увидел 5 трупов наемников с ранами, характерными для светового меча. Тан была уже в конце коридора, где у нее возникли проблемы с дроидом, вооруженным электропосохом. Что поразило больше, так это то, что дроид не был убийцей наподобие ИК-88, а был магностражем, пусть и выглядел так, будто его собрали из разных деталей. Он отразил пару выпадов. Когда Ческа перешла к обороне, он не стал атаковать, а отступил на перекресток. Гривус сразу открыл огонь, начав бежать вперед, тем более, напарница отступила в сторону и пригнулась. Кроме того, во время тренировок на стрельбище он понял, что умеет хорошо и метко стрелять, даже не опираясь на электронику в своем теле, а уж с ней на таком расстоянии проблем с попаданием в цель вообще не могло быть. Поэтому почти все снаряды попали в одно место на грудной пластине дроида. Один из последних выстрелов пробил ее, а после и процессор, что находился в отсеке за ней, отчего враг сразу упал с погасшими красными фоторецепторами. Из кабинета выскочил наемник человеческой расы, прицелился из оружия, похожего на дробовик, и выстрелил. Гривус не ощутил ничего, кроме желания закрыть глаза от поднявшегося дыма, после чего пристрелил его из своего оружия. Тан прыжком с перекатом вошла в кабинет, попутно уходя с линии огня коридора, что находился напротив входа. Судя по звукам светового меча, ей было чем заняться. Он же прислонился спиной к стене и быстро заглянул за угол и, уже убирая голову, понял, что дела приобретают нехороший оборот.